Часть вторая. Так поселился чертенок в доме священника. Он был очень обаятельный, и когда крестовидный ожог немного зажил, ранка затянулась быстро под действием огня, совсем воспрянул духом. Глядя в открытую, дружелюбную мордочку, человек невольно забывал о карикатурной красоте фигуры. Жилец сразу привязался к старому священнику, да и тот к нему втайне чувствовал симпатию. В первую ночь он наладился за супругами в постель. Мистеру Уильямсу пришлось захлопнуть и запереть дверь у него перед носом. Но не успели они войти, как увидели на филенке голубоватое свечение, а вскоре чертенок уже сидел на спинке кровати и с глубоким интересом наблюдал за тем, как Минни отстегивает деревянную ногу. Даже молитва, которую Минни прочла застенчивой скороговоркой, опасаясь причинить ему боль, нисколько его не смутила. Когда крепко уснули, он снял с полки ее старую деревяшку, утащил в угол и что-то такое сделал. Потом лег в лужице лунного света, и утром, когда священник встрепенулся на кровати, он все еще крепко спал. Старик разбудил Минни, она выкарабкалась из постели, начала пристегивать ногу для приготовления завтрака. Но тут произошло нечто чудесное. Едва вставила она в кожаное гнездо свою натруженную култышку, как кожа превратилась в тело, и дерево превратилось в тело, и сделалась у нее самая изящная и соблазнительная нога из всех когда-либо останавливавших взгляд мужчины. Мало того, не успела она опомниться от удивления, а на ней чулок шелковый, на ней туфелька парижская с высоким каблуком. Она стала натягивать скатанный пестрый бумажный чулок на другую лодыжку, красную, толстую, и подумала, что такой пары ног никто на свете не видывал. Оглянулась виновата. Но муж ее поместил лицо перед зеркалом и брился. Не заметил ничего. Она быстренько влезла в платье и спорхнула вниз по лестнице. Подняла шторы, подмела пол. Новая нога действовала так, словно она с ней родилась. Но стоило ей распахнуть дверь, чтобы вытрясти коврик, нога стала спотыкаться и волочиться. И началось в ней колотье. И стала она своевольно дергаться и легаться. Минни сразу поняла причину. На мостовой, где она давеча нашла приблудного незнакомца, валялся священников золотой крестик. «Сомнений нет», — сказала про себя Минни. «Откуда взялась эта нога?» Да, не было сомнения. Она доковыляла до мостовой и подобрала крестик. И тут же послышали шаги по булыжнику. Это был тощий Ивен, почтальон. Первой ее мыслью было спрятать ногу. Нога ведь требовала объяснений. Но нога не желала прятаться. Бесстыжая выставила точеную лодыжку чуть не под нос тощему Ивену. Ивен только начал приветливо «Утро до...» и ахнул. Бедная Минни, сгорая со стыда, кинулась в дом, а чертова нога еще выкидывала по дороге кокетливые коленца. Что рассказал тощий односельчанам, мы можем только гадать. Но что-то, видно, рассказал, иначе с какой бы стати потянулись к Минни в то утро гости. Первый пожаловал чуть ли не к завтраку. Незнакомец же тихо сидел на шестке и ковырял в зубах хвостиком. Минни не растерялась. Она подбежала к дровяному ящику, выхватила оттуда недоштопанную нижнюю юбку из красной фланели, завернула в нее незнакомца, быстро запихнула в ящик и прерывающимся шепотом попросила лежать тихо. Лицо миссис Уильямс выражало мужественную покорность судьбе. Черт или не черт, она не собиралась отрекаться от гостя. Минни открыла дверь. Там стояла миссис Джонс Бакалейная. «Доброе утро», — сказала она. «Я зашла узнать. Вы не едете сегодня? Вы не с Лан-Бедрабах до Дредгерилан?» Она умолкла и принюхалась. Потом снова принюхалась. Ошибки быть не могло. Где-то горела сера. «Не едем», — ответила Минни. «Дела дома, осы просто жить не дают. Мистер Уильямс еле выкурил одно гнездо, а от них все равно спасу нет». Миссис Джонс так ахнула. «Осы среди зимы?» «Я не сказала осы», — поправилась Минни. «Я сказала обои. Доктор думает, что в них поселилась скарлатина. Пришлось весь дом окуривать». «Слава богу», — подумала Минни, — «что муж глухой. Он бы ей никогда не простил». «Ой, что делается?» — сказала миссис Джонс. Ее глаза привыкли к сумраку, и она увидела, что из ящика на нее смотрит плоская морда с желтыми глазами-бусинками. «А это что же у вас там, кошка?» «Миссис Уильямс, это свинья!» — крикнула она с внезапным пылом, потому что нога выразила явное желание пинком выставить миссис Джонс за дверь. У нее запал, и мы решили, что ей лучше побыть в доме. — Ой, что делается? — опять сказала миссис Джонс. Нога у Мини прямо дрожала, но она сумела с ней совладать. Миссис Джонс глядела мимо нее на свинью, словно не могла оторвать взгляд. И в самом деле не могла. Вдруг отлетела спиной вперед на середину мостовой, стремительно, как пуля, и только тут, освободившись, помчалась по улице, словно «черт за мной гнался», — рассказывала она потом, а незнакомец, завернутый в красную нижнюю юбку, сидел на подоконнике и дружелюбно улыбался ей вслед.